Анна Адари. Босиком в саду камней 3. Глава 1. Ее увозят на рассвете. За спинами могучих воинов из личной охраны, присланных князем Линваном, я не вижу кормилицу, которая несет малютку, сплошную броню, которую мне не пробить своим взглядом. Поэтому ору, что есть мочи, распахнув окно. «Подождите!» И строй замирает, а потом, не торопясь, размыкается. Ко мне выходит чопорная женщина из свиты маленькой госпожи и ждет у двери, пока я несусь по лестнице с риском сломать как минимум ноги. Но по сравнению с разбитым сердцем это сущий пустяк. Меня страхует Хэдо, мой старый друг, поверенный всех моих тайн, включая обе незапланированные беременности. И только я собираюсь грохнуться, поскользнувшись на заплесневевших от средневековой сырости монастырских камнях, меня хватают за подол, и я остаюсь хоть и с разбитым сердцем, но не с разбитым носом. И гордо несу этот нос навстречу той, что соизволила меня выслушать. Момент критический. Начало 3-го сезона. Попаданке Кате готовят новые испытания, потому что я, похоже, попала в правильную драму, которая не провалилась в прокате после 10 первых же серий, как это частенько бывает со скучными китайскими подделками. А вот я из второстепенного персонажа, чуть было не слитого, превратилась в моторчик, который двигает и развивает сюжет. Увозят мою дочь, которую всего 3 дня назад я рожала в муках. Кровиночку мою, еще одну живую нить, которая навеки связала меня и Лина, к женщине, которая меня по сути предала. Я-то думала, что Лило верна мне, а она хлебала жидкий супчик из свечей, которыми щедро отоваривали нас вместо мяса в имперской гробнице из безграничной любви к моему мужчине, которого надеялась прибрать к рукам. Удивительная стойкость, не говоря уже о лицемерии. 5 баллов за актерское мастерство, плюс аплодисменты. Куда смотрели мои глаза? Разве что туман горьких слез стал причиной тому, что я не распознала безнадежно влюбленную женщину, которая от отчаяния и тараканов из своей головы готова сживать, а не только сворованные у Будды свечки, лишь бы предмет ее тайного обожания хоть изредка да появлялся в поле зрения. И случай представился. Теперь княгиня Лулин на законных основаниях владеет не только громким титулом, но и богатствами светлейшего. А вот насчет моего тайного мужа девушка явно погорячилась. Я еще в состоянии дать бой, и я его дам. Но моя дочь... «Что угодно вашему императорскому высочеству?» Довольно холодно спрашивает леди, ибо я давно уже научилась отличать простушку от госпожи по одному только взгляду. Эта тварь — госпожа. А тварь она потому, что служит не мне. И подкупить ее вряд ли удастся. Все уверены, что мой отъезд в монастырь и разрыв с князем Линваном — начало моего конца, что моя власть зиждется исключительно на этой связи, потому что у Лина огромная армия, и Нанкин — 2-й по значению город в стране. Да, по сути, весь юг под пятой сиятельного князя, которого опасается сам император, и даже меня вернулось без срочной ссылки в свой дворец, несмотря на то, что я письменно призналась в прелюбодеянии. А теперь князь со мной не разговаривает и даже весточку не прислал, когда родилась наша дочь. Только повозку и охрану. Последняя просьба. Я смиряю гордость и с видом приговоренного к смертной казни вкладываю в руку придворной дамы княгини Лин, которая теперь имеет право на собственный герб и свиту, заранее приготовленный кошель, прося о милости. Казните меня не больно. Сначала я хотела дать его кормилице, но передумала. Ей и так заплатили щедро, и тут я ничего не выиграю. Но мне нужен свой человек в поместье Элина. Я могу хотя бы попытаться. Кошель тяжелый, искушение велико. «Письмо ведь может по дороге затеряться», — торопливо говорю я. «Поэтому передайте Лилу, я хотела сказать княгине Лин на словах. Мою дочь зовут Чен». Я смотрю поверх головы нелюбезной леди на золотой диск, который окрашивает перистые облака в изумительный цвет. Цвет утренней зари. Сполохи малинового, разливы нежно-розового, островки багряного. И выше всего, там, куда уже прорвались обжигающие солнечные лучи, чарующая взгляд лазурь. И хоть настроение у меня похоронное, я признаю, что это красиво. Ченное означает утро, зарю, рождение нового дня и новой надежды. «Это все?» — подозрительно спрашивает женщина, взвешивая в руке кошель. «Да». «Что ж?» Жадность берет верх, и чопорность сменяется подобострастием. Леди понимает, что я буду щедро оплачивать любую информацию о дочери. «Я передам княгине вашу просьбу, касающуюся имени молодой госпожи Лин. Малютке от роду 3 дня, а уже госпожа. Персональный эскорт, сплошь головорезы, преданные Лину до гробовой доски. Умрут под пытками, но не выдадут нашу с князем тайну. Лин не мог прислать за дочерью других. Она — это маленькая я. С той разницей, что принадлежит Лин Вану безраздельно. Он ее отец. В будущем Бог. Тот, на кого моя Чен будет молиться. Потому что родителей Великой Мин почитают, какими бы они ни были, а хороших боготворят. Я же числюсь в табеле о рангах вдовствующей императрицей. У меня пропасть должностных обязанностей. Не говоря уже о том, что я не могу жить вместе с Лином и нашими детьми. Пока не могу. С трудом держу себя в руках. С каких это пор вдовствующая императрица стала просительницей? Я могла бы написать князю. Приказываю, мол, нашу дочь зовут Чен. Но я не хочу начать восстановление отношений с диктатуры. Я уже продавила светлейшего, заставила жениться, и что? Он меня бросил и уехал на стену. Стройка века, блин. Скорее я закончусь, чем она, учитывая масштабы этого сооружения, которое по праву относит к 7 чудесам света. Лин будет торчать там мне назло, а мою дочь запрут в его поместье. Сейчас у меня нет выбора. Я обязана вернуться в Пекин. Указ императора. Да и Сашка там сейчас один. Благородная супруга Ю после родов слегла, а на Чунми надежды мало. Мы с ней давно уже в прохладных отношениях. Еще одна чудовищная ошибка. Но почему Хэдо меня не остановил? Одобрил кандидатуру фальшивой матери 5-го принца, который на самом деле мой сын, и самолично помог мерзавке пробраться в императорскую постель. Можно сказать, занес туда, потому что девицу от страха ноги не держали. Небось, в обмороке была во время всего процесса. А теперь воображает себя полноценной супругой и смеет мне хамить, козни строить. «Выдвигаемся завтра», — говорю я Хэдо. «Мне здесь больше делать нечего». «Но вы еще слабы после родов, госпожа», — противится он. «Дорога дальняя. Вам надо отдохнуть». «Я буду счастливо глотать дорожную пыль из-под колес повозки, в которой везут мою дочь. Собирай вещи, это приказ». «Ну хорошо, не смотри на меня так. Еще на пару дней тут задержусь. Но не больше, слышишь?» И вот мы едем в сторону главных ворот Пекина. Свита у меня скромная, в отличие от Зари Линовны, которую папочка обслуживает по-царски. Обо мне же он вообще позабыл. И нервы мои сдают. В повозке только я и Хэдо, поэтому могу дать волю чувствам и слезам. «Успокойтесь, госпожа», — говорит Хэдо, хотя сам влажно сопит от избытка чувств. «Ну жалко ему меня». Бывший главный евнух с годами усох. Личико сморщилось, и он стал похож на мартышку. Мой ручной евнух. Бесценное сокровище, потому что не собирается замуж за моих мужчин. Не интригует против меня. Сочувствует. Утешает. «Лингат такой меня бросил! Сказал, что не может больше красться в мою спальню с черного хода!» Даже весточку не прислал. А ведь я ему 2-го ребенка родила, Конфуций с ними, с подарками. Но хоть пару слов можно было черкнуть. Да любит он вас. Просто обиделся. Да что ты в этом понимаешь, в любви? Ты же евнух. Сами-то вы спокойным мужем чем занимались? Бульоном его кормили и массаж делали. Скажете, не любили его? Любила, соглашаюсь я. Но все равно, с Лином-то отношения мои не платонические. Напротив, постель нас всегда мирила. И я рассчитывала, что Светлейший долго не выдержит. Он вам кольцо-то вернул? Хитро щурится Хэдо. Верный знак. Так, проучить хочет. Ага, живет со своей кикиморой. Может, уже и спит с ней. Вообразив себе в масляных красках эту картину, снова принимаюсь горько рыдать. Да жена его видит не чаще, чем вы, моя госпожа. У него стена завалилась, и повозки с рабочими застряли на переправе. Там недавно дожди прошли, сильные. Я тут же перестаю плакать. Откуда знаешь? Про дожди? Так и я родом из тех мест. Наши края в этом месяце все время заливает. А я думала, тебе кто-то написал. И написали. Я ж говорю, родня там у меня. Представляю себе масштабы катастрофы. Из Лина строитель, как из меня кухарка. Я хоть и насобачилась за 3 года при кухне лепить лапшу долголетия, но торт не испеку. Лин Ван — блистательный боевой генерал, но ни разу не архитектор. Там с геометрией не лады и пространственным воображением. Пожизненно. Потомки меня не простят. Трындец в стене. Но на войну я князюшку отпустить не могу. Пусть передохнет. Не мальчик уже мечами-то махать парными. Ага. А кикимора это кто? Ну, типа кумихо. Тут я вовремя вспоминаю, что девятихвостая лисица кумихо — злой мифологический персонаж корейской культуры. А меня закинуло в Китай. От горя в голове все перепуталось. То есть это хули? Забыла второе слово. Оно понятно. Я бы и на первом остановилась, когда речь идет об этой воровке чужих мужчин. Лилу, которая. Дзин? Подсказывает Хэдо. Вот-вот, хули дзин. Оборотень, злыдня девятихвостая. Хули, короче, с дзином через тире. А, нечисть? Не поминайте, ну ее. Еще примчится по нашей душе. Нате-ка. Хэдо лезет в закрома и протягивает мне литровый бурдюк. Чего это? Винцо домашнее. Глотните для настроения. Пить вредно. Маленько можно. На вас вон, лица нет. Давай вместе. Я его в ближайшей деревеньке раздобыл. Мой лучший друг с довольным видом отхлебывает из бурдюка. Монашки те не пьют, ни-ни. Обозвали меня по-всякому. Мол, не перерожусь ни во что. Последняя жизнь изгину. А рай он есть, ваше императорское высочество? Есть. Я тоже делаю глоток. Вот выйду за Линвана, там и окажусь. Да я не о том. С вами-то понятно, о чем вы мечтаете. А вот я помирать боюсь. Запугали меня эти кикиморы. Быстро схватываешь. Смотри, не ляпни, благородный Гао. Всю ему не на зарплате, а он все еще главный евнух. Никак его не смещу. Цепкий сволочуга. Всыплют тебе 20 палок за непочтение к жене его величества. Я не их не евнух, а ваш. Не дадите же вы им меня побить. Да кто его знает, что там случилось за мое отсутствие в запретном городе и в чьих руках теперь власть. Пей. Ну как в воду глядела про смену власти в Поднебесной. Через часик приканчиваем с Хэдо бурдюк. Хреновая психотерапия, но работает. Слезы высыхают, зато дорогу, по которой мы едем, неумолимо развозит. Начинается проливной дождь. Со стены, видать, надуло. От Линвана. Хорошо, что мы с моим евнухом согрелись, а я так вовсе раздухарилась. Готова толкать застрявшую в грязи повозку. Эх, была не была. «Ваше императорское высочество, что вы делаете?» «Чего орете? Меня в Пекине император ждет. И оттуда до стены гораздо ближе, чем из монастыря, где я рожала. Ничто не помешает мне проинспектировать масштабы строительства, глянуть самолично, чего и куда завалилось. Может, и подниму. Я еще не знаю, что мои сегодняшние горести, включая ливень, покажутся в ближайшем будущем ерундой. Потому что великая Мин почти уже шагнула в пропасть. Уж точно стоит на цыпочках над бездной. Новости запретного города буквально сбивают меня с ног. Благородная супруга Ю при смерти, а сын неба в отчаянии. Мне, конечно, писали, что моя Юсю занемогла. Но я даже представить себе не в силах, что молодая женщина, живущая не где-нибудь, а в императорском гареме, во дворце с кучей слуг, может не оправиться после родов, когда за ней такой уход. И куча лекарей вокруг, включая главного императорского. Мой бедный белый кролик, ты знала свою судьбу. Надо было ставить тебя на кухне или у чана с грязной водой. А я тебя втянула в дворцовые интриги. Ты этого не приняла. Душа твоя чистая, твое доброе сердечко. Увы, у тебя родился принц, которому присвоили порядковый номер. Это означает, что в большой гонке обозначился новый кандидат на престол. А ты прекрасно знаешь, что я лоббирую Сантану. Решила умереть моей подругой, лишь бы не стать соперницей. «Сделай что-нибудь». Он не приказывает. Просит. Еще вчера. Средних лет мужчина. Властный, жестокий и безгранично уверенный в себе. Он железной рукой держал поводья, когда три коня китайского средневекового апокалипсиса — голод, наводнение и мор — пытались увести империю к развалу и катастрофе. А сегодня... Это почти старик с потухшим взглядом. И плевать ему на государство. А я что? Врач. Хотя понимаю, сепсис начался. Занесли инфекцию. Как она жива-то до сих пор, моя Юсю? С таким диагнозом, как правило, сгорают мгновенно. Я тебя ждала. Она вся пылает. Мое солнышко. Посылая нам с его величеством свои последние слабенькие лучи. Даже лежа на смертном одре, пытается улыбаться. Дождалась. Мыли. Я здесь, Юсю. Сжимаю крепко ее дрожащую от слабости огненную ладошку. У благородной императорской супруги сильнейший жар. Мои дети, они теперь твои. Да брось, ты сама их вырастешь. Неделька-другая и станешь. Будешь как новенькая. Нет, дай слово, их не убьют. Да что ты, кто посмеет? Ты знаешь, мой кролик. Нашла что вспомнить. На смертном-то одре. Невольно хочется добавить мне. Муж тебя обожает. Вон плачет за ширмой. Император, между прочим. Так что ты это брось. Вместе будем растить детей, твоих и... Моих. Снова рвется у меня с языка. Да что ж такое? Не хватало проговориться. Но его величество все равно ничего не слышит. И я могу болтать все, что вздумается. Потому что, передав мне с рук на руки своих детей, Юсю испускает последний вздох. И это начало отсчета новой эры. Последняя любовь императора навсегда покинула его и этот бренный мир. Ожидаются глобальные перемены во внутренней и внешней политике. Борьба за власть. И я поневоле включаюсь.